Глава 13. Первые дни большевизма в стране и армии. Судьба быховцев. Смерть генерала Духонина. Наш уход из Быхова на Дон. В первые же дни после переворота Совет народных комиссаров издал ряд оглушительных декретов. Предложение всем воюющим державам немедленного перемирия на всех фронтах и немедленного открытия переговоров о демократическом мире. О передаче всей земли в распоряжение волостных земельных комитетов, о рабочем контроле в промышленных заведениях, о равенстве и суверенитете народов России, вплоть до отделения и образования самостоятельных государств, об отмене судов и законов и так далее. Однако за смелыми, казалось, до безрассудства действиями новой власти, чувствовалась еще полная неуверенность ее в успехе, а в народных массах – недоумение и колебания. В широких кругах, не только чисто обывательских, но и зрелых политически, царило убеждение, что новый режим – только злокачественный нарыв на теле революции, который очень скоро вскроется, оздоровив, наконец, немощный, отравленный организм страны. Две недели. Эти две недели – плод интеллигентского романтизма. И потом, в течение долгих лет черной ночи, озаряли тьму своим обманчивым светом, чередуясь с днями отчаяния и безнадежности. Тем временем в стране шла борьба, принявшая наиболее реальные формы в трех ее проявлениях. В центробежном стремлении окраин, в противодействии местных самоуправлений и в сопротивлении и саботаже со стороны городской демократии. Объявили о своем суверенитете Финляндия и Украина, об автономии Эстония, Крым, Бессарабия, Казачьи области, Закавказье, Сибирь. Это явление, нося внешние признаки государственной целесообразности, в непризнании самозванной центральной власти, заключало в себе серьезную опасность для будущего, как в ослаблении и, может быть, порыве внутренних, исторических связей некоторых окраин с Россией. Так, главным образом, в полном разъединении материальных и моральных сил при предстоящей борьбе с большевизмом. Внешне, как будто все обстояло благополучно. Киев, Новочеркасск, Екатеринодар, Тифлис заговорили о федерации и коалиционном составе центрального правительства. Но на практике картина получилась иная. Украина аннексировала уже Харьковскую, Екатеринославскую, Херсонскую, часть Таврической губерний. Дон ввел тяжбу с Украиной о границах из-за пустого в сущности вопроса Екатерининской железной дороги. Обе высокие стороны придвигали к пограничным пунктам гарнизоны. Самоопределившиеся горские народы огнем и оружием начали уже разрешать спорные исторические вопросы с Териком. Тифлис накладывал руку на огромные общегосударственные средства Кавказского фронта. Но наиболее гибельной и предопределившей весь исход борьбы явилась идея, воспринятая по убеждению национальными шовинистами и по заблуждению лояльным элементам. Сначала отгородиться совершенно в территориальных, областных, национальных рамках не только от районов, пораженных большевизмом, но и от сравнительно здоровых соседей. Заняться внутренней организующей работой и накоплением сил, а потом уже выступить активно сообразно со сложившейся политической обстановкой. Эта глубоко ошибочная идея давала большевизму время и возможность. Действуя по внутренним операционным направлениям стратегического и политического фронта, разбить по частям и смести разрозненные противодействовавшие силы. Политически действенные элементы Октябрьский переворот разбил на три группы. Первая – решительно отрицающих большевизм, в том числе кадеты, народные социалисты, кооператоры, группы единства, правые социал-революционеры и большинство профессиональных союзов. Второе – приемлющих соглашения с большевиками, социал-демократические меньшевики. Третье – большевики с примыкавшими к ним левыми социал-революционерами и интернационалистами. в зависимости от численного или интеллектуального преобладания той или другой группы, в городах сохранялись и возникали самые разнохарактерные центры местного управления, как то правительственные комиссары, общественные комитеты спасения, городские самоуправления и, наконец, большевистские военно-революционные комитеты. Иногда одновременно существовало несколько органов власти. Шла борьба, местами принимавшая ожесточенный и кровавый характер. И в этой борьбе решающее значение получила опять-таки тыловая чернь – армия. Мартиролог русских городов, все более растущий, носил характер трагический и однообразный. По получении известия о падении Временного правительства в городе образовывалась обыкновенно общественная власть. Подымался гарнизон. После краткой борьбы, иногда жестокого артиллерийского обстрела, власть сдавалась. И в городе начинались повальные обыски, грабежи и истребление буржуазии. Весьма длительную и упорную борьбу, хотя и чисто пассивную, повела городская демократия. В широком смысле этого слова. Главным образом служили элементы, служащие государственных и общественных учреждений, инженеры, техники, писцы, железнодорожники, телеграфисты, телефонисты, лица либеральных профессий, прямо или косвенно отказывались служить новому режиму, не пугаясь угроз и насилий, терпеливо перенося отсутствие заработка и содержания, изгнание из квартир и лишение пайков. Это сопротивление как будто грозило остановить весь государственный механизм нового крестьянско-рабочего правительства, которое не на шутку пугалось саботажа буржуазии, призывало ее образумиться и грозило жестокой расправой. Фронт был покорен миром. Союзные правительства через своих военных представителей протестовали перед Ставкой против нарушения условий договора 23 августа 1914 года. И грозили, что всякое нарушение договора со стороны России повлечет за собой самые тяжелые последствия. Духонин и Общеармейский комитет рассылали воззвания и приказы. Главнокомандующий Юго-Западным фронтом генерал Волоченко признал гражданскую власть Центральной Рады, оставив за собой оперативную свободу. Этот фронт и румынский, где наличие румынской армии сдерживало буйные порывы, внешне еще держались. Закавказье переживало дни смертельного страха за свою судьбу перед лицом турецкого нашествия и перестраивало фронт на национальных началах. Но мало-помалу становилось совершенно ясно, что все это только последние пароксизмы оборончества. Северные и западные фронты перешли в подчинение советской власти, а от края и до края русских линий началось стихийное, ничем уже не предотвратимое сепаратное заключение мира – армиями, полками и даже ротами. В эти же дни, в середине ноября, по всем железнодорожным линиям непрерывной вереницей потянулись эшелоны немецких войск с востока на запад. В связи с падением Временного правительства юридическое положение быховцев становилось совершенно неопределенным. Обвинение в покушении на неспровержение теперь неспровергнутого строя принимало совершенно нелепый характер. Кто наши обвинители? Наши судьи? Какой трибунал может судить нас? Перед нами встал вопрос: не пора ли оставить гостеприимные стены быховской тюрьмы? Тем более, что вся совокупность обстановки указывала на возможность и необходимость большой работы. Генерал Корнилов, истомленный вынужденным бездействием, рвался на свободу. Его поддерживали некоторые молодые офицеры. Но генералы были против. Ничего определенного о формировании нового правительства неизвестно. Нам нельзя уклоняться от ответственности. Сохранилась еще законная и нами признаваемая военная власть верховного главнокомандующего, генерала Духонина. А эта власть говорит, что наш побег вызовет падение фронта. Падение фронта. Этот фатум тяготел над волей и мыслью всех военачальников с самого начала революции. Он давал оправдание слабым и связывал руки сильным. Он заставлял говорить, возмущаться или соглашаться там, где нужно было действовать решительно и беспощадно. В различном отражении, в разных проявлениях его влияние наложило свою печать на деятельность таких несхожих по характеру и взглядам людей, как император Николай II, Алексеев, Брусилов, Корнилов. Даже когда разум говорил, что фронт уже кончен, чувство ждало чуда. И никто не мог и не хотел взять на свои плечи огромную историческую ответственность, дать толчок его падению. Быть может, последний. Кажется, только один человек уже в августе не делал себе никаких иллюзий и не боялся нравственной ответственности. Это Крымов. Вопрос остался открытым. Однако вскоре мы узнали, что Корнилов приказал Тыкинскому полку готовиться к походу, назначив в один из ближайших дней выступление. Побеседовали совместно Лукомский, Романовский, Марков и я, и решили, чтобы мне переговорить по этому поводу с Корниловым. Я пошел к Верховному. «Лавр Георгиевич, вы знаете наш взгляд, что без крайней необходимости нам уходить отсюда нельзя. Вы решили иначе. Ваши приказания мы исполним беспрекословно, но просим предупредить по крайней мере дня за два». «Хорошо, Антон Иванович, повременим». Некоторая подготовка между тем продолжалась. Составили маршрут на случай походного движения с тыкинцами. Приготовили поддельные распоряжения от имени Следственной комиссии Шабловского об освобождении 5 генералов на случай, если бы тыкинцы остались, чтобы не подводить их и коменданта. Изучали железнодорожный маршрут на Дон. Дело в том, что по инициативе казачьего совета атаман просил ставку отпустить быховских узников на поруки Донского войска, предоставив для нашего пребывания станицу Каменскую. Ставка колебалась. Корнилову не нравилась такая постановка вопроса, и он решил в случае осуществления этого проекта покинуть в пути поезд, чтобы не связывать ни себя, ни войско. Но к середине ноября обстановка круто изменилась. Получены были сведения, что к Могилеву двигаются эшелоны Крыленко, что в Ставке большое смятение, и что там создалось определенное решение капитулировать. Наши друзья приняли, по-видимому, энергичные меры, так как, если не ошибаюсь, 18-го в Быхове получена была телеграмма безотлагательно начать посадку в специальный поезд эскадрона тыкинцев и полуроты георгиевцев для сопровождения арестованных на Дон. Мы все вздохнули с облегчением. Что готовит нам судьба в дальнем пути, это был вопрос второстепенный. Важно было выбраться из этих стен на свет Божий. К тому же, вполне легально, и снова начать открытую борьбу. Быстро уложились и ждали. Прошли все положенные сроки. Не везут. Ждем 3-4 часа. Наконец получается лаконический приказ. Телеграмма генерала Духонина коменданту. Все распоряжения по перевозке отменить. Глубокое разочарование, подавленное настроение. Обсуждаем положение. Ночь без сна. Между Могилевым и Быховым мечутся автомобили наших доброжелателей из офицерского комитета и Казачьего союза. Глубокой ночью узнаем обстоятельства перемены ставки решения. Представители Казачьего союза долго уговаривали Духонина отпустить нас на Дон, указывая, что в любую минуту он, верховный главнокомандующий, если сам не покинет город, может стать просто узником. Духонин согласился наконец вручить казачьему представителю именные распоряжения о нашем переезде на имя коменданта Быховской тюрьмы и главного начальника сообщений. Но под условием, что эти документы будут использованы лишь в момент крайней необходимости. Казачьи представители нашли, что 18-го этот момент настал. Духонин, узнав о готовящейся посадке, отменил распоряжение, а явившимся к нему казачьим представителям сказал: «Еще рано. Этим распоряжением я подписал себе смертный приговор». Но утром 19-го в тюрьму явился полковник генерального штаба Кусонский и доложил генералу Корнилову: «Через 4 часа Крыленко приедет в Могилев, который будет сдан ставкой без боя. Генерал Духонин приказал вам доложить, что всем заключенным необходимо тотчас же покинуть Быхов». Генерал Корнилов пригласил коменданта, подполковника тыкинского полка Эргарта, и сказал ему: «Немедленно освободите генералов. Тыкинцам изготовиться к выступлению к 12 часам ночи. Я иду с полком». Духонин был и остался честным человеком. Он ясно отдавал себе отчет, в чем состоит долг воина перед лицом врага, стоящего за линией окопов, и был верен своему долгу. Но в пучине всех противоречий, брошенных в жизнь революции, он безнадежно запутался. Любя свой народ, любя армию и отчаявшись в других способах спасти их, он продолжал идти, скрипя сердце, по пути с революционной демократией, тонувший в потоках слов и боявшийся дела, заблудившийся между Родиной и революцией, переходивший постепенно от борьбы в народном масштабе к соглашению с большевиками, от вооруженной обороны Ставки как технического аппарата, к сдаче Могилева без боя. В той среде, с которой связал свою судьбу Духонин, ни стимула, ни настроения для настоящей борьбы он найти не мог. Его оставили все. Общеармейский комитет распустил себя 19-го и рассеялся. Верховный комиссар Станкевич уехал в Киев. Генерал-квартирмейстер Дитерихс укрылся в Могилеве. И если верить Станкевичу, это он уговорил остаться генерала Духонина, сдавшегося было на убеждение ехать на Юго-Западный фронт. Бюрократическая Ставка, верная своей традиции аполитичности, вернее, беспринципности, в тот день, когда чернь терзала верховного главнокомандующего, в лице своих старших представителей приветствовала нового главковерха. Еще 19-го командиры ударных батальонов, прибывших ранее в Могилев, по собственной инициативе, просили разрешения Духонина защищать Ставку. Общеармейский комитет перед роспуском сказал «нет». И Духонин приказал батальонам в тот же день покинуть город. «Я не хочу братоубийственной войны», — говорил он командирам. «Тысячи ваших жизней будут нужны Родине. Настоящего мира большевики России не дадут. Вы призваны защищать Родину от врага и учредительное собрание от разгона». Благословив других на борьбу, сам остался. Изверился, очевидно, во всех, с кем шел. «Я имел и имею тысячи возможностей скрыться. Но я этого не сделаю. Я знаю, что меня арестует Крыленко. А может быть, меня даже расстреляют. Но это смерть солдатская». И он погиб. На другой день толпа матросов, диких, озлобленных на глазах у главковерха Крыленко, растерзала генерала Духонина и над трупом его жестоко надругалась. В смысле безопасности передвижения трудно было определить, который способ лучше, тот ли, который избрал Корнилов, или наш. Во всяком случае, далекий зимний поход представлял огромные трудности. Но Корнилов был крепко привязан к тыкинцам, оставшимся ему верным до последнего дня. Не хотел расставаться с ними и считал своим нравственным долгом идти с ними на Дон, опасаясь, что их иначе постигнет злая участь. Обстоятельство, которое чуть не стоило ему жизни. Мы простились с Корниловым сердечно и трогательно, условившись встретиться в Новочеркасске. Вышли из ворот тюрьмы, провожаемые против ожидания добрым словом наших тюремщиков-георгиевцев, которых не удивило освобождение арестованных, ставшее последнее время частым. «Дай вам Бог! Не поминайте лихом!» На квартире коменданта мы переоделись и резко изменили свой внешний облик. Лукомский стал великолепным немецким колонистом, Марков – типичным солдатом, неподражаемо имитировавшим разнузданную манеру сознательного товарища. Я обратился в польского помещика. Только Романовский ограничился одной переменой генеральских погон на прапорщичье. Лукомский решил ехать прямо навстречу крыленовским эшелонам, через Могилев, Оршу, Смоленск, в предположении, что там искать не будут. Полковник Кусонский на экстренном паровозе сейчас же продолжал свой путь далее в Киев, исполняя особое поручение. Предложил взять с собою двух человек. Больше не было места. Я отказался в пользу Романовского и Маркова. Простились. Остался один. Не стоит придумывать сложных комбинаций, взять билет на Кавказ и ехать ближайшим поездом, который уходил по расписанию через 5 часов. Решил переждать в штабе польской дивизии. Начальник дивизии весьма любезен. Он получил распоряжение от Довбор-Мусницкого сохранять нейтралитет, но препятствовать всяким насилиям советских войск и оказать содействие быховцам, если они обратятся за ним. Штаб дивизии выдал мне удостоверение на имя помощника начальника перевязочного отряда Александра Домбровского. Случайно нашелся и попутчик. Поручик Любоконский, ехавший к родным в отпуск. Этот молодой офицер оказал мне огромную услугу и своим милым обществом, облегчавшим мое самочувствие, и своими заботами обо мне во время пути. Поезд опоздал на 6 часов. После томительного ожидания в 10,5 часов мы, наконец, выехали. Первый раз в жизни в конспирации в несвойственном виде и с фальшивым паспортом. Убеждаюсь, что положительно не годился бы для конспиративной работы. Самочувствие подавленное. Мнительность. Никакой игры воображения. Фамилия польская. Разговариваю с Любоконским по-польски. А на вопрос товарища солдата: «Вы какой губернии будете?» Отвечаю машинально: «Саратовской». Приходится давать потом сбивчивые объяснения, как поляк попал в Саратовскую губернию. Со второго дня с большим вниманием слушали с Любоконским потрясающие сведения о бегстве Корнилова и быховских генералов. Вместе с толпой читали расклеенные по некоторым станциям аршинные афиши. Вот одна. «Всем-всем! Генерал Корнилов бежал из Быхова. Военно-революционный комитет призывает всех сплотиться вокруг комитета, чтобы решительно и беспощадно подавить всякую контрреволюционную попытку». Идем дальше. Другая – председателя Вигжеля адвоката Малицкого. «Сегодня ночью из Быхова бежал Корнилов сухопутными путями с 400 текинцев. Направился к Жлобину. Предписываю всем железнодорожникам принять все меры к задержанию Корнилова. Об аресте меня уведомить». Какое жандармское рвение у представителя свободной профессии. Настроение в толпе довольно, впрочем, безразличное. Ни радости, ни огорчения. Любоконский пытается вступать с соседями в политические споры, я останавливаю его. Где-то, кажется, на станции Конотоп пришлось пережить неприятных полчаса, когда красноармейцы-милиционеры заняли все выходы из зала, а их начальник по странной случайности расположился возле нашего стола. Не доезжая Сум, поезд остановился среди чистого поля и простоял около часа. За стенкой купе слышен разговор. «Почему стоим?» «Обер говорил, что проверяют пассажиров, кого-то ищут». Томительное ожидание. Рука в кармане сжимает крепче рукоятку револьвера, который, как оказалось впоследствии, не действовал. Нет, гораздо легче, спокойнее, честнее встречать открыто смертельную опасность в бою, под рев снарядов, под свист пуль, страшную, но вместе с тем радостно волнующую, захватывающую своей реальной жутью и мистической тайной. Вообще же путешествие шло благополучно, без особенных приключений. Только за Славянском произошел маленький инцидент. В нашем вагоне, набитом до отказа солдатами, мое долгое лежание на верхней полке показалось подозрительным. И внизу заговорили. «Полдня лежит, морда не кажет. Может быть, сам Керенский?» Следует скверное ругательство. «Поверни-ка ему шею». Кто-то дернул меня за рукав. Я повернулся и свесил голову вниз. По-видимому, сходства не было никакого. Солдаты рассмеялись. За беспокойство угостили меня чаем. И с ним встреча была возможна. По горькой иронии судьбы, в одно время с мятежниками прибыл в Ростов бывший диктатор Россой, бывший верховный главнокомандующий ее армии и флота Керенский, переодетый и загримированный, прячась и спасаясь от той толпы, которая не так давно еще носила его на руках и величала своим избранником. Времена изменчивы. Эти несколько дней путешествия и дальнейшие скитания мои по Кавказу в забитых до одури и головокружения человеческими телами вагонах, на площадях и тормозах, простаивание по много часов на узловых станциях ввели меня в самую гущу революционного народа и солдатской толпы. Раньше со мной говорили как с главнокомандующим, и потому по различным побуждениям не были искренни. Теперь я был просто буржуй, которого толкали и ругали, иногда злобно, иногда так, походя, но на которого, по счастью, не обращали никакого внимания. Теперь я увидел яснее подлинную жизнь и ужаснулся. Прежде всего, разлитая повсюду безбрежная ненависть и к людям, и к идеям. Ко всему, что было социально и умственно выше толпы, что носило малейший след достатка, даже к неодушевленным предметам, признакам некоторой культуры, чуждой или недоступной толпе. В этом чувстве слышалось непосредственное веками накопившееся озлобление, ожесточение тремя годами войны и воспринятое через революционных вождей истерия. Ненависть с одинаковой последовательностью и безотчетным чувством рушила государственные устои. Выбрасывала в окно вагона буржуя, разбивала череп начальнику станции и рвала в клочья бархатную обшивку вагонных скамеек. Психология толпы не обнаруживала никакого стремления подняться до более высоких форм жизни. Царило одно желание – захватить или уничтожить. Не подняться, а принизить до себя все, что так или иначе выделялось. Сплошная апология невежества. Она одинаково проявлялась и в словах того грузчика угля, который проклинал свою тяжелую работу, и корил машиниста буржуем за то, что тот, получая дважды больше жалования, только ручкой вертит. И в развязном споре молодого кубанского казака с каким-то станичным учителем, доказавшим довольно простую истину. Для того, чтобы быть офицером, нужно долго и многому учиться. «Вы не понимаете, и потому говорите. А я сам был в команде разведчиков, и прочесть, чего на карте написано, или там что, не хуже всякого офицера могу». Говорили обо всем. О Боге, о политике, о войне, о Корнилове и Керенском, о рабочем положении и, конечно, о земле и воле. Гораздо меньше о большевиках и новом режиме. Трудно облечь в связанные формы тот сумбур мыслей, чувств и речи, которые проходили в живом калейдоскопе менявшегося населения поездов и станций. Какая беспросветная тьма! Слово «рассудка» ударялось как о каменную стену. Когда начинал говорить какой-либо офицер, учитель или кто-нибудь из буржуев, к их словам заранее относились с враждебным недоверием. А тут же какой-то по разговору полуинтеллигент в солдатской шинели развивал невероятнейшую систему социализации земли и фабрик. Испутанный, обильно снабженный мудреными словами его речи, можно было понять, что народное добро будет возвращено за справедливый выкуп, понимаемый в том смысле, что казна должна выплачивать крестьянам и рабочим чуть ли не за 100 прошлых лет их протори и убытки за счет буржуйского состояния и банков. Товарищ Ленин к этому уже приступил, и каждому слову его верили. Даже тому, что на Аральском море водится птица, которая несет яйца в добрый арбуз, и оттого там никогда голода не бывает. Потому что одного яйца довольно на большую крестьянскую семью. По-видимому, впрочем, этот солдат особенно расположил к себе слушателей кощунственным воспроизведением «Ектеньи» на революционный манер и проповеди в сельской церкви. «Братья, оставим все наши споры и раздоры, сольемся воедино, возьмем топоры да вилы и, осеняя себя крестным знамением, пойдем вспарывать животы буржуям. Аминь!» Толпа гоготала. Оратор ухмылялся. Работа была тонкая, захватывавшая наиболее чувствительные места народной психики. Помню, как на одном перегоне завязался спор между железнодорожником и каким-то молодым солдатом из-за места, перешедший вскоре на общую тему о бастующих дорогах и о бегущих с поля боя солдатах. Солдат оправдывался. «Я, товарищ, сам под Бржезанами в июле был, знаю. Разве мы побежали бы, когда офицеры нас продали? В тылу у нас мосты портили». «Это, брат, все знают. Двоих в соседнем полку поймали. Прикончили!» Меня передернуло. Любаконский вспыхнул. «Послушайте, какую чушь вы несете! Зачем же офицеры стали бы портить мосты?» «Да уж мы не знаем. Вам виднее!» Отзывается с верхней полки старообразный солдат, черноземного типа. «У вас, у шкурников, всегда один ответ. Когда стрекача, так всегда офицеры виноваты». «Послушайте, вы не ругайтесь. Сами-то зачем едете?» «Я? На, Читай, грамотный!» Говоривший, порывшись за бортом шинели, сунул молодому солдату засаленный лист бумаги. «Призывы 1895 года! Уволен в чистую, понял? С самого начала войны и по сей день, не сходя с позиции, в 25-й артиллерийской бригаде служил. Да ты верх ногами держишь!» Солдаты засмеялись, но не поддержали артиллериста. «Должно быть шкура!» — процедил кто-то сквозь зубы. Долгие, томительные часы среди этих опостылевших разговоров, среди невыразимой духоты и пряной ругани одурманивают сознание. Бедная демократия. Не та, что блудит словом в советах и на митингах, а вот эта, сермяжная, серошинельная. Это, от чьего имени в течение полугода говорили пробирающийся теперь тайно в Новочеркасск Керенский, восторженно приветствуемый в Тифлисе Церетели и воцарившийся в Петрограде Ленин. Приехали благополучно в Харьков. Пересадка. Сгрудились стеною для атаки вагона ростовского поезда. Вдруг впереди вижу дорогие силуэты. Романовский и Марков стоят в очереди. Стало легче на душе. Не выйти из купе, не даже приоткрыть дверь в коридор, устланный грудой тел, было невозможно. Расстались с Любаконским. Ближе к Дону становится свободнее. Теперь в купе нас всего 10 человек. 2 торговца-черкеса, дама, офицер, 5 солдат и я. Проверил документы и осматривал багаж только один раз где-то за Изюмом. Вежливый патруль полка пограничной стражи. У черкесов и солдат оказалось много мануфактуры. Все обитатели купе спят. Только 2 солдата ведут разговор. Шепотом. Каким-то воровским жаргоном. Я притворяюсь спящим и слушаю. Один приглашает другого, по-видимому, старого приятеля, в дело. Обширное предприятие мешочников, имеющие базы в Москве и Ростове. С севера возят мануфактуру, с юга – хлеб. Какие-то московские и ростовские лазареты снабжают артель санитарными билетами и проездными бланками. Далее разговор более тихий и интимный. Хорошо бы прихватить черкесскую мануфактуру. Можно обделать тихо, в случае чего припугнуть ножиком. Народ жидкий, лучше перед Иловайской. Оттуда можно свернуть на Екатеринослав. Неожиданное осложнение для нелегального пассажира. Через несколько минут дама нервно вскочила и вышла в коридор. Очевидно, и до ее слуха что-нибудь долетело. На ближайшей большой остановке мешочники вышли в окно за кипятком. Я предупредил черкеса и офицера о возможности покушения. Черкесы куда-то исчезли. Из коридора хлынуло в купе, давя друг друга, новое население. Перебравшись с трудом через спящие тела, перехожу в отделение к друзьям. Радостная встреча. Поздоровался с Романовским. Марков сгорает от нетерпения, но выдерживает роль, не вмешивается. Здесь гораздо уютнее. Марков, денщик Романовского, в дружбе с товарищами, бегает за кипятком для своего офицера и ведет беседы самоуверенным тоном, с митинговым пошибом и ежеминутно сбиваясь на культурную речь. Какой-то молодой поручик, возвращающийся из отпуска в Кавказскую армию, посылает его за папиросами и потом мнет нерешительно бумажку в руке. Дать на чай или обидеться? Удивительно милый этот поручик, сохранивший еще не злобие и жизнерадостность. Думающий о полку, о войне и как-то конфузливо, скромно намекающий, что его, вероятно, уже ждут в полку 2 чина и Владимир. Он привязался за время пути к Романовскому и ставил его в труднейшее положение своими расспросами. Иван Павлович на ухо шепнул мне: «Изолгался я до противности». Поручик увидел меня. «Ваше лицо мне очень знакомо. Ваша летучка не была ли во 2-й дивизии в 16-м году?» Вторая дивизия действительно входила в состав моего корпуса на Румынском фронте. Я спешу отказаться и от дивизии, и от знакомства. Но вот, наконец, цель наших стремлений – Донская область. Прошли благополучно Таганрог, где с часу на час ожидалось прибытие матросских эшелонов. Вот и Ростовский вокзал. Громадный военный лагерь с каким-то тревожным и неясным настроением. Решили до выяснения обстановки соблюдать конспирацию. Марков остался до утра у родных в Ростове. Кавказский поручик предупредительно предлагает взять билеты на Тифлис и озаботиться местами. «Нет, милый поручик, едем мы вовсе не в Тифлис, а в Новочеркасск. А во второй дивизии мы с вами действительно виделись. И под Рымником вместе дрались. Прощайте, дай вам Бог счастья». Застыл он от изумления. В Новочеркасск прибыли под утро. В европейской гостинице, контрреволюционный штаб, не оказалось ни одного свободного номера. В списке жильцов нашли знакомую фамилию – полковник Лебедев. Послали в номер запасного швейцара. «Как о вас доложить?» «Скажите, что спрашивают генералы Деникин и Романовский», – говорит мой спутник. «Ах, Иван Павлович, ну и конспираторы же мы с вами!» В это чуть занимавшееся утро не спалось. После почти 3 месяцев замкнутой тюремной жизни свобода ударила по нервам массой новых впечатлений. В них еще невозможно было разобраться, но одно казалось несомненным и нагло кричало о себе на каждом шагу. Большевизм далеко еще не победил, но вся страна во власти черни. И не видно или почти не видно сильного протеста или действительного сопротивления. Стихия захлестывает, а в ней бессильно барахтаются человеческие особи, не слившиеся с нею. Вспомнил почему-то виденную мною раз сквозь притворенную дверь купе сцену. В проходе, набитом серыми шинелями, высокий, худой, в бедном потертом пальто человек, очевидно, много часов переносивший пытку стояния, нестерпимую духоту и, главное, всевозможные издевательства своих спутников, истерически кричал. «Проклятые! Ведь я молился на солдата! А теперь вот! Если бы мог, собственными руками задушил бы!» Странно, его оставили в покое. Поздно вечером 19 ноября комендант Быховской тюрьмы сообщил Георгиевскому караулу о полученном распоряжении освободить генерала Корнилова, который уезжает на Дон. Солдаты приняли это известие без каких-либо сомнений. Офицеры караула, капитан Попов и прапорщик Гришин, беседовали по этому поводу с георгиевцами и встретили с их стороны сочувствие и доброе отношение к уезжающему. Полночь караул был выстроен. Вышел генерал, простился с солдатами, поблагодарил своих тюремщиков за исправное несение службы, выдал в награду 2000 рублей. Они ответили пожеланием счастливого пути и провожали его криками «Ура!». Оба караульные офицеры присоединились к тыкинцам. В 1:00 ночи сонный Быхов был разбужен топотом коней. Тыкинский полк во главе с генералом Корниловым шел к мосту и, перейдя Днепр, скрылся в ночной тьме. Из Могилева двигался навстречу 4-й эскадрон с командиром полка. Командир не сочувствовал походу и не подготовил полк к дальнему пробегу, но теперь шел с ним, так как знал, что не в силах удержать ни офицеров, ни всадников. Не было взято ни карт, ни врача, ни фельдшера и ни одного перевязочного пакета. Не запаслись и достаточным количеством денег. Небольшой колесный обоз, взятый с собой, обслуживался регулярными солдатами, которые после первого же перехода бежали. Тыкинский полк шел всю ночь и весь день, чтобы сразу оторваться от Могилевского района. Следуя в общем направлении на юго-восток и заметая следы, полк делал усиленные переходы, преимущественно по ночам, встречая на пути плохо еще замерзшие, с трудными переправами реки и имея впереди ряд железнодорожных линий, на которых ожидалось организованное сопротивление. В попутных деревнях жители разбегались или с ужасом встречали тыкинцев, напуганные грабежами и разбоями вооруженных шаек, бороздивших тогда вдоль и поперек Могилевскую губернию. И провожали с удивлением диких, в первый раз увидев солдат, которые никого не трогают и за все щедро расплачиваются. В техническом отношении полковник Кюгельген вел полк крайне неискусно и нерасчетливо. В первые 7 суток пройдено было 300-350 верст. Без дневок, по дорогам и без дорог, лесом, подмерзшими болотами и занесенной снежными сугробами соляной. По 2 суток не расседлывали лошадей. Из 7 ночей провели в походе 4. Шли обыкновенно без надлежащей разведки и охранения. сбивались и кружили. Пропадали отсталые, квартирьеры и раненые. Был сильный мороз, гололедица. Всадники приходили в изнеможение от огромных переходов и бессонных ночей. Невероятно страдали от холода и, как говорит один из участников, в конце концов буквально отупели. Лошади, не втянутые в работу, шли с трудом, отставали и калечились. Впереди огромный путь и полная неизвестность. Среди офицеров сохранялось приподнятое настроение, поддерживаемое обаянием Корнилова, верностью слову и, может быть, романтизмом всего предприятия. Из Быхова на Дон больше тысячи верст в зимнюю стужу. Среди множества преград и опасностей с любимым вождем это было похоже на красивую сказку. Но у всадников с каждым днем настроение падало. И скоро сказка оборвалась. Началась тяжелая проза жизни. На седьмой день похода, 26-го, полк выступил из села Красновичи и подходил к деревне Писаревке, имея целью пересечь железную дорогу восточнее станции Унечи. Явившийся добровольный крестьянин-проводник навел тыкинцев на большевистскую засаду. Поравнявшись с опушкой леса, они были встречены почти в упор ружейным огнем. Полк отскочил, отошел в Красновичи и оттуда свернул на юго-запад, предполагая обойти Унечи с другой стороны. Около 2 часов дня подошли к линии Московско-Брестской железной дороги около станции Песчаники. Неожиданно из-за поворота появился поезд, и из приспособленных площадок ударил по колонне огнем пулеметов и орудия. Головной эскадрон повернул круто в сторону и ускакал. Несколько всадников свалилось. Под Корниловым убита лошадь. Полк рассыпался. Корнилов, возле которого остались командир полка и подполковник Эргард, отъехал в сторону. Долго собирали полк, подвели его к Корнилову. Измученные в конец тыкинцы, не понимавшие, что творится вокруг, находились в большом волнении. Они сделали все, что могли. Они по-прежнему преданы генералу, но... «Ах, бояре! Что мы можем делать, когда вся Россия – большевик?» – говорили они своим офицерам. Подъехав к сборному пункту полка, рассказывает штаб-ротмистр С, я застал такую картину. Всадники стояли в беспорядке плотной кучей. Тут же лежало несколько раненых и обессилевших лошадей, и на земле сидели и лежали раненые всадники. Тыкинцы страшно пали духом и вели разговор о том, что все равно они окружены, и половины полка нет на лицо, и поэтому нужно сдаться большевикам. На возражение офицеров, что большевики в таком случае расстреляют генерала Корнилова, всадники ответили, что они этого не допустят. И в то же время упорно твердили, что необходимо сдаваться. Офицеры попросили генерала Корнилова поговорить с всадниками. Генерал говорил им, что не хочет верить, что тыкинцы предадут его большевикам. После его слов стихшая была толпа всадников вновь зашумела, и из задних рядов раздались крики, что дальше идти нельзя и надо сдаваться. Тогда генерал Корнилов вторично подошел к всадникам и сказал: «Я даю вам 5 минут на размышление. После чего, если вы все-таки решите сдаваться, вы расстреляете сначала меня. Я предпочитаю быть расстрелянным вами, чем сдаться большевикам». Толпа всадников напряженно затихла. И в тот же момент ротмистр Натансон, без папахи, встав на седло с поднятой вверх рукой, закричал толпе: «Тыкинцы! Неужели вы предадите своего генерала? Не будет этого! Не будет! Второй эскадрон! Садись!» Вывели вперед штандарт. За ним пошли все офицеры. Начал садиться на коней второй эскадрон. За ним потянулись остальные. Это не был уже строевой полк. Всадники шли вперемешку, толпой, продолжая ворчать, но все же шли покорно за своими начальниками. Кружили всю ночь и под утро благополучно пересекли железную дорогу восточнее Унечи. В этот день Корнилов решил расстаться с полком, считая, что без него полку будет легче продвигаться на юг. Полк с командиром полка и 7 офицерами должен был двигаться в Погар, вблизи Стародуба и далее на Трубчевск. А Корнилов с отрядом из всех остальных офицеров, 11 и 32 всадников на лучших лошадях пошел на юг на переправу через Десну в направлении Новгорода-Северска. Отряд этот натыкался на засады, был окружен, несколько раз был обстрелян и, наконец, 30-го отошел в Погар. Здоровье генерала Корнилова, который чувствовал себя очень плохо еще в день выступления, окончательно пошатнулось. Последний переход он уже едва шел, все время поддерживаемый под руки кем-либо из офицеров. Страшный холод не давал возможности сидеть на лошади. Считая бесцельным подвергать в дальнейшем риску преданных ему офицеров, Корнилов наотрез отказался от их сопровождения и решил продолжать путь один. В сопровождении офицера и двух всадников он, переодетый в штатское платье, отправился на станцию Холмичи и, простившись с ними, сел в поезд, отправлявшийся на юг. Командир полка послал телеграмму Крыленко приблизительно такого содержания. Выполняя приказание покойного верховного главнокомандующего, генерала Духонина, тыкинский полк сопровождал на Дон генерала Корнилова. Но 26-й полк был обстрелян, под генералом Корниловым убита лошадь, и сам он пропал без вести. За прекращением задачи полк ожидает распоряжений. Но распоряжений не последовало. Пробыв в Погарах почти две недели, отдохнув и устроившись, полк в составе 14 офицеров и не более чем 125 всадников двинулся на юг, никем уже не тревожимый. Принимал участие где-то возле Новгород-Северска в бою между большевиками и украинцами, на стороне последних. Потом, после долгих мытарств, попал в Юев. В январе, ввиду отказа украинского правительства отправить тыкинский полк на Дон и последовавшего затем занятия большевиками Киева, полк был распущен. Десяток офицеров и взвод всадников с января сражались в рядах добровольческой армии. В ночь на 3 декабря в арестантском вагоне под сильным украинским караулом везли в Киев двух отставших и пойманных тыкинских офицеров. Один из них, ротмистр А, на станции Конотоп в сопровождении караульного офицера был отпущен в буфет за провизией. На перроне его окликнул хромой старик в старой заношенной одежде и в стоптанных валенках. «Здорово, товарищ! А Гришин с вами? Здравия!» «Здравствуйте!» «Да!» Старик кивнул головой и исчез в толпе. «Послушайте, да ведь это генерал Корнилов!» воскликнул караульный офицер. Ледяной холод в сердце, неискренний смешок и сбивчивая речь в ответ. «Что вы! Ха-ха-ха! Как-то генерал Корнилов! Просто знакомый один!» 6 декабря старик, по паспорту Ларион Иванов, беженец из Румынии, прибыл в город Новочеркасск, где его ждали с тревожным нетерпением семья и соратники.